Дмитрий Ша. Ветер стихий. Том 1. Глава 1. Вечером, когда на небе зажглись первые звезды, а на улицах фонари, уставшим, но довольным собой возвращался домой, с работы. Поправка, с бывшей работы. Письмо о сокращении лежало в кармане, бережно сложенное на долгую память. На стену повешу, в рамочку, вокруг которой нарисую круги с цифрами, как на мишени для дартса. Кризис у них, видите ли. Народ внезапно догадался, что ему не очень-то и нужны наши услуги на ниве строительства чего угодно, от сараев до дач, от метро до космодромов. Чем, не лозунг. Правда, последнее реализуемо только в мечтах у шефа, возомнившего себя чуть ли не вторым Рамзесом. Тот также увлекался строительством пирамид. Правда, больше из камня, а не финансовых. Бывшего шефа внес поправку, просмаковав выражение. «Слушайте, а мне нравится, как это звучит. Прямо как бывшая, чтоб этой крашеной дуре чаще икалась, вместе с ее мамой, как всегда, не кстати, вспомнилась Светка. Если припомнить даты, то на данной работе продержался чуть дольше, чем был женат. Почти 5 лет, против 4. Там, правда, обошлось без письма. Но суть, в принципе, та же. Кризис начался с появления выдающегося организатора в лице незабвенной Клары Васильевны. Не финансового директора аж с 2 дипломами, но где-то близко. Мама внезапно решила улучшить то, что и без нее прекрасно работало. Наши отношения, семейные расходы, а главное, планы на будущее. Засучив рукава, с энтузиазмом сорвавшегося с поводка бультерьера, принялась лепить из меня идеального мужа для своей ненаглядной дочурки. Получалось так себе, то фига, то немного другая фигура, но тоже из пальцев. Когда в очередной раз встал ключевой, извечный вопрос, кто в доме хозяин, выборы прошли демократическим путем. Большинство решило, Клара Васильевна, от кота такого предательства точно не ожидал. Что я им ответил и так понятно, учитывая, что уже полгода живу на окраине города в старенькой однушке, мучаясь, по мнению некоторых, в гордом одиночестве. Вот пусть и дальше в это верит, сектанты, вся банда, иначе не назову, бывших друзей, знакомых, коллег и родственников, после ее слезливых жалоб, он меня обижает, решила, не прав именно я, потребовав извиниться, в ответ напомнил, они ни один не безызвестный бородатый президент Кавказской республики, поэтому обойдутся. Обиделись. Теперь игнорируют, отправив в изоляцию, как в ссылку. Надеюсь, рано или поздно одумаюсь, вернусь к полной тарелке борща, чистым рубашкам, культурному времяпрепровождению в приличном обществе, кота что ли имели в виду, а главное, к теплой постельке. Наивные. Сейчас не декабрь, мы не в Сибири. Прежде чем поднялся к себе на 7-й этаж, заглянул в круглосуточный магазин, набрать самого необходимого, полуфабрикатов и пива, причем, второго больше, у меня же этот, ну как его, вспомнить бы, а, точно, трагедия, или праздник, с какой стороны посмотреть, квартира встретила привычной тишиной, темнотой и голыми стенами, ни нормальной мебели, ни вещей, ни даже бытовых мелочей пока позволить себе не мог, жил как кочевник, только вместо земли спал на надувном матрасе, стул, стол, стеновой шкаф, найденная на ближайшей помойке, выкинутая кем-то тумбочка, вот и весь скудный интерьер. Переодевшись и перекусив, сварганив на скорую руку нехитрый ужин, уселся за компьютер. Мою прелесть, куда уж до него кольцу несчастного Фрода Бэггинса, не знавшего, что такое интернет, иначе бы выкинул эту проблемную блестяшку к чертовой бабушке, или Саурону отправил, по почте, чтобы не отвлекал дурными просьбами. Еще лучше, воспользовавшись услугами Почты России, вот уж где точно, никто, никогда не найдет заветное колечко, куда уж до них вулканическому жерлу по эффективности испарения материальных ценностей, оставив жене все имущество, подарив на прощание кота, пообещав помнить о нем вечно, с понедельника по пятницу, с 8 до 9 вечера, включительно, за компьютер бился отчаяннее римских гладиаторов. Готов был даже пасть к лае и африканскому льву разорвать, с ним под мышкой и дали пинка под зад, не забыв пророческое напутствие, ты еще вернешься, ты еще пожалеешь, не пойму, чего я должен их жалеть, точнее, не хочу понимать, я, может, птиц гордый, злопамятный, как и большинство моих новых соседей, такое ощущение, по уровню интеллекта не отличающихся от голубей, и живших по тем же принципам. Честно говоря, весь этот сарказм и пафос, по большей части, навеяны испорченным настроением, плохой погодой и, да, можете меня осудить обидой, самой обычной. Почему Светка видела только свои усилия, направленные на благо семьи? Прямо несчастная домохозяйка, увы, не бразильская, как в сериалах, но не видела мои. Как мне было тяжело, я же не бегал, не плакался всем подряд, добиваясь сочувствия. Возвращаясь к компьютеру, тут важен был не столько он, сколько шлем виртуальной реальности, за который на работе вкалывал как строитель пирамид, копил не один год, не в ущерб бюджету. Ну, может же человек иметь светлую мечту. Вот, моя была именно в нем. С помощью какой-то нейрофигни, человек как бы погружался в контролируемый компьютером сон, переносясь в другие миры. Улетная технология. С помощью нее индустрия виртуальных игр даже не подпрыгнула вверх, а выстрелила в небо лазерным лучом, пробив орбиту. Миллионы игроков по всему миру устремились на штурм серверов транснациональных корпораций, ставших местами даже влиятельнее официальных властей той или иной страны. Если бы не эта отдушина, спятил или спился от серой обыденности, бытовухи, скандалов, однообразной работы, сплошного потока депрессивных новостей из СМИ. Про нынешнее телевидение, или упаси Господи, кинематограф, лучше, вообще, ничего не говорить. Тут как о покойнике, либо хорошо, либо. Запустив компьютер, прежде чем автоматически щелкнул мышкой на ярлычке своей любимой ролевой игры, «Эльфийские слезы», обратил внимание на призывно мигающий значок еще не просмотренной почты. Это еще кто? В некотором недоумении открыл бутылку пива. Нужно же залить горе по поводу увольнения. По самое горлышко. Еще не решил, как к этому относиться. Глупость начальства уже реально достала. Такую хорошую фирму на ровном месте почти загубили. Да еще постоянно заставляли прикрывать их задницы то от обманутых клиентов, то от проверяющих органов, то от нетерпеливых поставщиков, интересующихся, когда же рак на горе свистнет. Еще и эти непонятные прятки от жены любовниц, постоянно их путаю. Я же инженер, а не мать их, этот, прости господи, юрист. Надежда и опора любой компании, подобной нашей. Неужели с фирмы, бухгалтерия или отдел кадров? Задался вопросом, не спеша открывать почту. Да не, бред, сделал глубокий глоток приятного терпкого напитка. Они неделями не могут определиться, сначала задницу оторвать от стула, а потом ее почесать или наоборот. Бюрократию развели как в партийном аппарате. Каждый чих согласовывается в 5 отделах с 6 подписями, на которые кладовщик потом плевать хотел. Чего нет на складе, того не выдаст даже по личной подписи Николая 2. Открыть письмо не успел. За стеной послышался приглушенный, истеричный женский визг, сопровождающийся грохотом. Недовольно поморщившись, с раздражением посмотрел на стену. Через несколько секунд раздались громкие вопли на 2 голоса, пытающиеся друг друга перекричать. Мужской и женский. Опять соседи Лавочкины скандалит. Такими темпами участковый скоро жить к ним переедет. Настолько часто посещал эту проблемную квартиру. Через несколько секунд скандал ожидаемо перетек в фазу рукоприкладства. И чего терпит этого козла? Вроде, женщины себе уже столько прав нахапали, косо посмотреть боишься, чтобы в чем-нибудь не обвинили. Да хотя бы в том, что не даешь для этого повода. Накатая она заявление в прокуратуру, и Лавочкина быстро бы взяли за те самые колокольчики. Перевоспитывать. Чего тянет, мазохистка что ли? Почему я за них должен отдуваться? Не выдержав издевательств над психикой, инстинкты орали: дама в беде, надевай красные труселя поверх синих лосин и лети на помощь. Вытянув вперед кулак, пошел лезть туда, куда не просит. Сколько раз уже беседовал с Ромой на этот счет. Не можешь убедить благоверную, что ты мачо, а не чмо, отступи, подумай, в чем проблема, в аргументах, тебе или в ней. Сейчас не средневековье и ты не феодал, чтобы жену кулаками загонять под лавку. Ох, боюсь, плохо все это кончится для, в принципе, хорошего, адекватного мужика. Когда трезвый, входная дверь у соседей оказалась незапертой. Бесцеремонно вламываясь внутрь, набрав полную грудь воздуха, только хотел грозно рявкнуть на тушканчика, возомнившего себя царем зверей, как тут же осекся. Застыл с глуповатым выражением лица, мысленно костеря себя за поспешность. Даже, вроде как, немного сдулся в объеме. Еще бы, если этот придурок с неадекватными, бешенными глазами и красной мордой, шатаясь от выпитого, стоял в дверном проеме с охотничьей двустволкой, в которую только что вставил патроны. Я, это, лихорадочно пытался что-нибудь придумать в надежде сбить накал страстей. Рома был даже не на взводе, а в бешенстве. Гневно раздувая ноздри, словно не узнавая, пялился на меня маленькими, налитыми кровью, поросячьими глазками. А вот ее, Рей явился, обрадованно осклабился, придя к какому-то не тому выводу. «Сосед, у тебя соли нет?» – невинно спросил, мысленно проклиная определенно невезучий день. «У меня это, пельмешки закипели. Лаврушку нашел, а вот с солью никак. Не одолжишь? Держи!» – буркнул Рома, направив на меня ствол. По ушам ударил оглушительный гром. В грудь словно лошадь легнула, снося с ног, вынося обратно на лестничную клетку через все еще открытую входную дверь. Последнее, о чем подумал, прежде чем темнота поглотила сознание, вот С.К. Сдохнуть из-за щепотки соли. Эпический дятел. Умирать не страшно, когда нечего терять. Не помню, кто говорил, но готов подписаться под каждым словом. От того, что в этот момент смерть меня ничуть не пугала, по-настоящему расстроился. Это означало, что за собой ничего не оставил, о чем можно было бы переживать, жалеть. Если только о несказанных вовремя правильных словах, не сделанных делах, несовершенных поступках. Но история не знает сослагательного наклонения. Надеюсь, в следующей жизни повезет больше. Если не стану баобабом, как пел Высоцкий, пойду в герои. Чтобы, когда в следующий раз буду вздыхать, сделать это красиво, с гордо поднятой головой, улыбаясь, ни о чем не сожалея, забирая с собой огромный багаж красочных воспоминаний, вроде тех, которые мог бы иметь мой компьютерный персонаж, чье место был бы не прочь занять, завидуя его яркой жизни, о ком, если и можно сказать, он не смог, то обязательно добавив, но сделал все, что от него зависело. Дальше, оказался в роли беспомощного зрителя, как в кино, наблюдая за появлением светового туннеля, за бурным течением незримых энергий, несущих меня словно горный поток щепку, как начала размываться память, очищаясь от всего накопившегося, как достиг великой реки душ, стекающей со всего мира в одни врата, выглядящие наподобие воронки, готовясь уйти на перерождение, или туда, к чему нас всех так безудержно несло. Но тут, весьма неожиданно, что-то выдернуло меня из этого потока, грубой силой, как щенка из речки, за шкирку. Весьма необычные ощущения, и неприятные. Эта неведомая сила утащила куда-то в темную бездну измерений, совсем в другую сторону, проскакивая настолько сложные, многомерные структуры пространства, что разум их просто не воспринимал, отключившись. Не дорос еще до этого уровня, ни по познанию, ни по восприятию, ни по энергетике. Если бы не защитная пленка силового поля, мигом помножила на ноль, очнулся только в конечной точке маршрута. Все тот же загробный мир, его изнанка, у самой горловины, но совершенно чужой. Не знаю, как определил, по вкусу и цвету, наверное, полюбоваться окрестностями, сравнить, в чем отличие, мне не дали. Миг, и я в своем родном, неповрежденном теле, стою внутри замкнутого белого куба. Ага, вот и переговорная комната. Сейчас мне объяснят, что за аттракционы и акция невиданной щедрости. Страха как не было, так и не появилось. Правильно, чего бояться. Не та я величина, чтобы со мной сюсюкаться. Хотели бы прихлопнуть как муху, прихлопнули. Пока же, судя по всему, желают поговорить, что всецело одобряю. Как говорится, готов к сотрудничеству, открыт к предложениям. Приветствую тебя, свободная душа, от всех стен разом донесся чересчур громкий, слегка хрипловатый, старческий голос, как мне показалось, с каким-то неуловимо восточным акцентом. Неожиданно, в аниме и манге обычно после смерти обещали встречу с полураздетыми богинями, обладающими миленькой внешностью и пышными формами. Про их интеллект на уровне золотой рыбки весьма спорный момент, а уж если вспомнить Коносубу, то, видимо, досталась нелицензионная копия продукции, с названием сериала, по смерти и попаданца в Иссикай, ах, если бы, энная серия, с характерно пиратской, гнусавой озвучкой, или западноевропейская версия от Netflix, что еще хуже, чей пантеон гораздо прижимистей на плюшке, в основном, больше специализируясь по пакостям. От всего происходящего психика начала хвататься за привычные образы, чтобы обрести хоть какую-то стабильность. Голос, тем временем, продолжил просвещать приглашенного гостя. «Прошу прощения за то, что выдернул из круговорота душ твоего мира, совсем не раскаиваясь, принес фальшивые извинения. Такое ощущение, всего лишь озвучив положенную по этикету, дежурную фразу, твоя душа мне подходила, и более того, находилась в зоне досягаемости. Найти такую в условиях ограниченных ресурсов, оказалось достаточно сложным занятием, но у меня получилось, похвалил сам себя. «Так слушай же, как меня зовут, тебе знать незачем, да и вредно. Как зовут тебя, уже мне знать незачем. Нет нужды, спокойно, даже рассудительно», — пояснил свою точку зрения. «Ничего себе, первое знакомство», — успел подивиться, благоразумно не перебивая могущественную сущность. «Когда-то я был весьма заметной, влиятельной фигурой своего мира», — в его голосе отразилась мимолетная тоска и сожаление. «Пока был жив, сейчас же, не более чем тень умершего мудреца, ушедшего за грань, пускай, столь же могущественная, как и при жизни. Важно не это, а крайне срочная, ответственная задача, которую хочу тебе поручить. Не буду скрывать, опасная. Если справишься, получишь мою благодарность и расположение. В следующий раз, как твоя душа пересечет границу между жизнью и смертью, с пафосом, мы вновь встретимся, и тогда я исполню любое твое желание. Если оно будет в моей власти», — сделал важное уточнение, видимо, опасаясь давать невыполнимые обещания. Было немного непривычно слышать подобный стиль речи, с частым упоминанием местоимений, как бы не запутаться, кто от кого, чего хочет. Последнее предложение и вовсе настораживало. Словно почувствовав мои сомнения, дух старца разъяснил: «В моих силах вернуть тебя к жизни. Можешь выбрать мир, в котором захочешь начать свой путь заново, или несколько. Их весьма много на этом участке Звездной реки, на своих условиях, естественно, сохранив прежнюю память, личность и умения. Поверь, это весьма заманчивое предложение. Многие, ради подобного, готовы душу продать дьяволу. Фактически, это в каком-то смысле бессмертие. Однако у любой монеты есть две стороны», — напомнил, сказал бы, с коварной, зловещей улыбкой, которую пусть и не видел, но легко себе представил. «Печенкой чую, ох, как непрост этот дедушка был при жизни. Спиной к такому даже на портрете лучше не поворачиваться. Ладно бы, просто плюнул. Если не справишься, то все равно обретешь бессмертие», — и успокоил, и запутал, раз за разом отправляясь на перерождение. «Но уже на моих условиях, пока не утихнет обида», — разъяснил, — «которая, как подозреваю, может длиться ну очень долго. Что им, бессмертным, какие-то жалкие человеческие годы, если не века». «Скажем», — он показательно задумался, перебирая варианты, — «в дочь самой ничтожной портовой шлюхи, на острове каторжников, больную сифилисом, которой осталось жить всего ничего, или слепую нищенку, страдающую от голода в осажденном городе, в котором совершенно не осталось еды, где изморенные горожане вынуждены жрать друг друга, или в приговоренную к казни ведьму, в пыточном подвале безжалостных, изощренных в своем ремесле инквизиторов. Можно и в мужчин», — сделал одолжение. «Как насчет обезображенного евнуха, приставленного подмывать задницы гарему какого-нибудь султана, живущего в глиняной яме, питающегося объедками с царского стола, на которого даже рабы брезгуют смотреть, или престарелого калеку-гладиатора, отданного на растерзание львам, потешить почтенную публику? А уж сколько открытий тебе может приготовить животный мир, думаю, понимаешь, к чему я веду». «Еще как, не знаю, что за работу желает вручить, но уже страсть как хочу поскорее ее выполнить. Как говорится, не щадя живота своего, а лучше, чужого. Почту за честь успешно выполнить ваше поручение», — горячо заверил невидимого старца. «Я рад, что мы пришли к согласию», — сухо усмехнулся, с пониманием всей безальтернативности моего предложения. Одна из стен превратилась в своеобразное окно орбитальной станции, через которое увидел планету, медленно вращающуюся вокруг своей оси, крупным планом, чем-то похожую на Марс, красновато-желто-коричневых оттенков. Сплошные пустыни, изрезанные горными хребтами, с несколькими мелкими морями ярко-изумрудного цвета, наверняка солеными до ужаса. Лишь на полюсах наблюдались небольшие скопления куцых ледников. Рек не заметил вовсе, либо слишком мелкие, либо их нет, зато имелись дымки активных вулканов в большом количестве. Разглядывая этот сожженный солнцем и подземным огнем мир песков, не испытывал ни малейшего желания туда соваться. Но, кто бы спрашивал, чего мы хотим, не на выборах, честных и демократичных, и не в турагентстве. «Это мой мир», — торжественно заявил старец, с любовью и теплотой к своей родине, которую, как известно, не выбирают, только продают некоторые несознательные товарищи, которые нам совсем не товарищи. «Канаан, огненное крылатое древо», — объявил его имя, обращаясь словно к живому существу. Рядом с окном возникло схематическое изображение раскидистого дерева, с мощной корневой системой, у которого вместо листьев росли длинные перья, тянущиеся вверх, как будто их поднимал, дующий снизу воздушный поток, чья макушка почти касалась солнца, окруженного пышной короной протуберанцев, ничуть не вредящих ни дереву, ни своеобразным листьям. Но некоторые личности предпочитают называть его по-другому – пекло, неодобрительно заметил старец. Приблизительно так можно перевести это слово на ваш варварский язык. Изображение сменилось. Теперь с высоты птичьего полета стал виден город, отдаленно похожий на античный, ближневосточный аналог из нашей истории, но с немного иной архитектурой и планировкой. Мое внимание больше привлек не столько он, сколько происходящее. Этот город переживал последние часы осады неприятельской армии, с такой высоты и ракурса, что защитники, что нападающие виделись всего лишь крохотными пятнышками, да и то не поштучно, а крупными подразделениями. Судя по разрушениям, различимым даже с такой высоты, дымовым завесам от пожаров и очагам сопротивления, даже на мой непрофессиональный взгляд понятно, город обречен. Резня шла уже на улицах, преимущественно в южных кварталах, остальные районы пока оставались нетронутыми. В данное время город Шаль-эл-Мара, что лежит в закатной пустыне, подвергается разорению слугами владыки подземного царства, Яхши, царя ифритов, повелителя племен Махри и Зараджи, опаснейшего врага смертных, которых считает назойливыми паразитами, вроде блох и клещей, без спроса занявших задний двор его царства, доставляя этим определенное беспокойство рабам и последователям, которые там обитают. Как ни странно, таким же смертным, добавил с сарказмом, он довольно придирчив, разделяя мерзких насекомых на полезных, вроде пчел, и бесполезных, таких как мух. По его личному мнению, понятно, нехороший дядька, еще не знаком, но уже осуждаю, продолжил запоминать новую информацию. Меня не волнует судьба этого жалкого городишки, с пренебрежением, как и его жителей, кроме одной Дари, очередное незнакомое название, что начинало потихоньку раздражать. Картинка вновь сменилась, показывая маленькую восьмилетнюю девочку весьма необычной внешности. Если взять длинноухого эльфа, покрасить кожу темно-синей, а волосы черной краской, радужку слегка раскосых глаз сделать небесно-голубого, лазурного цвета, да еще слегка светящуюся, то получится Дари. Идеально кукольное личико, стройная, наверняка гибкая фигурка. Впору восторгаться этой дивной расой, но что-то пока не хочется. Помню из книг одних таких чернокожих, алоглазых, остроухих красавцев, любящих шахты и паучков, выглядящих столь же красиво и аристократично. Кто знает, может эти еще более гостеприимны. Убереги меня от своих детей, а великая Лос, подумал в шутку. Ее зовут Кунансами, дочь Джели из рода Роухан. Найти ее можешь в доме Хайдар, из рода Дархан, клана Бахи Алмара. Чуть не сказал сакральную фразу, чего, если разобрать подробно, для лучшего понимания всех нюансов, сжалился старец, прочитав все по моему лицу, то сами из семьи слуг торгового дома Дархан, что под властью высокородных правителей Элмара. При этом, Роухан не простые, а потомственные слуги, о чем говорит их принадлежность к кругу Кунан. У нас сложилась традиционно сословная, кастовая система общества, в которой все упорядочено. Каждый занимается своим делом, на своем месте, что правильно, ибо ведет к гармонии мира и спокойствию в царстве, подчеркнул нравоучительным тоном. Для чужаков, вроде тебя, возможно, наш образ жизни покажется слишком запутанным, в чем-то, даже несправедливым, но с этим разберешься сам, позже. Смирившись и приняв наш порядок как он есть, либо погибнув в тщетных попытках что-то изменить, эти пески похоронили ни одного реформатора, усмехнулся. Что же касается моего задания, вернулся к главной теме. Ты должен любой ценой спасти указанную девочку, которую отведешь в Шальсихе, великий город змей, контролирующий эту часть закатных пустынь, где отдашь на воспитание в храм песчаных дюн, чтобы из нее сделали жрицу. Таланты юной сами весьма неординарны. Именно она в дальнейшем сможет исполнить мое желание, когда достигнет определенного этапа своего развития. Твоя же задача – довести до храма и помочь ему взрастить этот пустынный цветок, защитив от хищников и бурь. Думаю, сами хватит всего нескольких лет. Когда придет время, я навещу ее лично. Дальнейшее, уже не твоя забота. До тех пор, она не должна знать о моем существовании, как и никто другой. Потом, можешь поступить, как сочтешь нужным. Хочешь, живи здесь, пользуясь всеми благами, полученными в процессе достижения цели. Хочешь, прыгни со скалы, прервав жизнь, чтобы немедленно отправиться покорять другие миры. На выбор. Все ли тебе понятно? Да. Однако, вы уверены, что ее возьмут на обучение в этот храм? Осторожно высказал опасение, вспомнив, что он упоминал кастовую систему общества. А там, как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Возьмут. Будь уверен, нисколько в этом не сомневаясь, заверил старик. Ее дар не останется незамеченным и невостребованным. Приведи к жрице по имени Ниссии из рода Рифа. Пусть посмотрит на нее, о дальнейшем она позаботится сама. Но, на всякий случай, оставайся поблизости, напомнил со строгостью в голосе, чтобы избежать недоразумений. Появление такого перспективного дарования, ровно, как и усиление позиций самой Ниссахи, в храмовой иерархии, не останется незамеченным. Не всем придется по вкусу, а значит, от них постараются избавиться. Пока сами не сможет самостоятельно за себя постоять, присмотри за ней, приказал. Старик заметно беспокоился о судьбе девочки. По голосу слышу, такое ощущение, будто это она главный герой, а я так, временный костыль, поддержать его в трудную минуту, от которого потом можно спокойненько избавиться, без зазрения совести. Пока во мне нуждались, нужно выбивать из старика максимальное количество плюшек, потом фиг дождешься и допросишься. Как на стройке, пока не начали копать котлован, заказчик обещает золотые горы, соглашаясь на любые прихоти, как осталось всего ничего до сдачи, гвоздей не допросишься. Частенько слышал, купи на свои, потом отдам, если вспомню. А память у заказчиков как старая батарейка, не потрясешь, не заработает. С большой радостью, уважаемый, изобразил энтузиазм. Но как вы, несомненно, заметили, я несколько слабоват для подвигов во имя великой цели. Могу не справиться. Не потому, что не хочу, смягчил эффект, показывая, что не против его планов, а потому, что окажусь не в силах. Тогда все наши труды пойдут прахом, сокрушенно. Не могли бы предоставить немного вашей мудрости, силы и опыта, для решения этой трудной задачи, когда нужно, из дятла быстро перекрашиваюсь в соловья, да хоть в попугая, лишь бы не стать курицей для супа. Мои слова пришлись по душе тщеславному дедуле. Разумеется, я не слепой и не выживший из ума старик. Именно поэтому объявил, что твоя душа подходит для моих великих замыслов, самодовольно. Сейчас у тебя нет шансов не то, чтобы спасти сами, но даже помочь себе. Канаан существенно отличается от вашей земли. Другая культура, другие порядки. Даже законы мира и те отличаются. Во многом, перед тобой мир всевозможных духов, демонов и богов, находящийся на пересечении нескольких измерений, близких друг к другу, называемых царствами, добавил с гордостью, укрытых от внешнего хаоса под одной священной кроной, пусть и с разных сторон. Канаан связывает их вместе, питая жизненной и духовной энергией, праной, дыханием непостижимого эфира, основой всего сущего, светом души Творца, попытался, как смог, охарактеризовать эту загадочную субстанцию. Снова на экране появилась планета, но, словно с наложенными поверх специальными световыми фильтрами, теперь она стала выглядеть размытым, полупрозрачным пятном, пронизанным бесчисленным количеством призрачных, дымчатых нитей, окружающих ее подобно изображению магнитного поля, при этом активно взаимодействующему со схожими по структуре и цвету космическими излучениями. Можешь считать ее манной или магической энергией, милостиво разрешил, сделав скидку на необразованность дикого варвара. Правда, наша система магии несколько отличается от вашего представления. Дыхание мирового эфира здесь пронизывает буквально все, каждое живое существо, каждую песчинку, благоприятно на них влияя. Но «доступно» не значит «подвластно». Тех, кому все же повезло получить над ним толику власти, называют одаренными. Для выживания в этом суровом, скудном мире, полном всевозможных опасностей и потусторонних существ, его обитателями повсеместно используются особые кристаллы, называемые слезами священного древа Канаан, добываемыми в глубинах земли. Пропуская через них поток эфира, одаренные призывают себе в помощь различных стихийных элементалей, в зависимости от вида и качества каждой конкретной слезы, и, конечно же, собственных способностей, усмехнулся, вспомнив основной критерий, придавая им различные формы, поручая мелкие, простенькие задачи, будь то создание сферы, стены, волны, копья из огня, воды или камня, неважно. Однако, многим этого оказалось мало. В природе как людей, так и Дари, лежит вечное недовольство текущим положением вещей, недостаточным для удовлетворения собственных амбиций. Для того, чтобы получить больше власти, наши заклинатели, как, впрочем, и жрецы, в поисках новых возможностей стали обращаться не только к элементалям, но и к обитателям других царств, стремясь создать с их обитателями особые духовные узы. Ради уникальных способностей последних, становясь из заклинателей стихии, заклинателями духов, ты себе не представляешь того могущества, которое дает эта связь, отвлекся старец на приятные, памятные ему воспоминания. К тому же, духи способны куда более умело распоряжаться возможностями элементалей. Меня больше беспокоило другое, что мне какие-то духи, демоны, магия-шмагия. Пока выслушиваю здесь лекцию о человеческой природе, внизу, боюсь, дела складываются все хуже и хуже. Как бы не опоздать к раздаче призов, дожидаться героя никто не будет. Не в мультфильме живем, где без него ничего не движется. Однако, поторапливать дедулю не рискнул. Кто знает, какая информация может пригодиться в самое ближайшее время. Это не планерка у руководства, где вещают очевидные истины, со своей точки зрения, на которую при определенных обстоятельствах можно не только класть, но и ложить. Мало ли что начальству виднее, сверху, работать-то другим, своими ручками, снизу, рассматривая картину происходящего с несколько другого ракурса. Почувствовав мое нетерпение и беспокойство, благодетель сократил вводную часть, объяснив, с легким осуждением, помощь, которую тебе окажу, будет заключаться именно в этом. Когда очнешься в теле подходящего сосуда, что подберу на поле боя, постарайся как можно скорее оказаться в заклинательном зале. Ритуал призыва нужного духа вложу в твою память, не забудешь. Также, помогу до него дотянуться и привлечь внимание, разместив особую приманку, которую он ни за что не пропустит. Останется всего лишь мелочь, голос стал подозрительно пакостным и ехидным, выдержать его мощи астральное тело, пройдя ритуал единения, построив между вашими душами связующий мост, став одним из заклинателей духа. Можешь гордиться этой честью, если выживешь. Обрадовал, нечего сказать. Хотя, строить мосты мне не привыкать, либо быстро, либо качественно, либо дешево. Выберите два варианта, по-другому не умеем. Судя по интонации, существует немалый такой шанс лопнуть, как перекачанный газом воздушный шарик. Развлекается, что ли? Интересно, насколько ему на самом деле важна эта девочка. Стал бы иначе так легкомысленно относиться к делу. К чему гадание? Сможешь, не сможешь. Или, я чего-то не понимаю. После этого, с его поддержкой, можешь смело отправляться на возложенную на тебя миссию. Обещаю, без посторонней помощи уж точно не останешься. Последовал многозначительный, непонятный смешок. Однако учти, связанный с тобой дух компенсирует слабости, но не гарантирует безопасность, внес важное уточнение. Дурной голове быстрые ноги и крепкие руки ни к чему. Большим, увы, помочь не могу, прозвучало не слишком убедительно. Мои возможности все еще ограничены, напомнил. Особенно, в поднебесном царстве смертных. Позволь спросить, кроме этого призыва, получу ли я знания и умения сосуда? С короткой заминкой воспроизвел неприятное слово, отдающее пренебрежением ценностью чужой жизни. Только языка, письма и, возможно, задумался, чуть не выругался. Он еще и сомневается. Некоторые общие представления о культуре Дари, неуверенно продолжил после короткой паузы, обрывочные. В остальном, перед тобой предстанет чистый лист. Заполни его сам, чем посчитаешь нужным. Вы уверены, что стоит так рисковать, полагаясь на столь, задумался, подбирая подходящее слово, ненадежные методы, спросил напрямик, захотев внести ясность, взять первого попавшегося бродягу из другого мира и отправить на великую миссию, неподготовленного, в чужую страну, без знания о ее особенностях, выдав в качестве помощи номер телефона посторонней могущественной сущности, со словами, проси и тебе помогут, возможно, или не помогут, не удержался от сарказма, выразил сомнение в адекватности такого подхода. Во-первых, ты не владеешь всей информацией, усмехнулся невидимый старик, ничуть не обидевшись. Во-вторых, для глухих повторяю, у меня ограничены ресурсы и возможности, что смог, то и сделал. В-третьих, кто сказал, что ты единственная гирька, брошенная на чашу весов, испытал то самое чувство, когда сообщают, что ты не единственный кандидат на вакантную должность. Мол, у тебя только 5 минут на собеседование, а потом в кабинет зайдет следующий соискатель, а ты отправишься туда, откуда пришел. А если будешь умничать, то пошлют еще дальше. В-четвертых, гибель Кунансами всего лишь отсрочит исполнение моих планов, но никак не сорвет. Подожду другой возможности. Век, два, пять, уж что-что, а терпению я научился. Важен лишь результат, довольно откровенно, за что отдельное спасибо. Хоть и неприятно такое слышать, но полезно. Действительно, кто сказал, что я единственный и неповторимый избранный, которого обязательно нужно облизывать со всех сторон? Марку вон тоже облизывают, и где в итоге она оказывается? Мало ли что обещают всевозможные истории о попаданцах. Не они же их пишут. Как узнаю, что задание выполнено? Задал очень важный для любого работяги вопрос. Знаем мы эти, ты начни, а там решим, где закончить и когда. Границы лучше разметить сразу, чтобы не перепутать, где свои интересы, а где чужие. Пришлю сообщение через вестника снов. Не пропустишь. Это, если не помрешь раньше и не услышишь все лично от меня. Подожди, внезапно на что-то отвлекся. Превосходно. Нашел подходящий сосуд. Готовься, судя по резкой смене интонаций, старец внезапно засуетился. Он, оказывается, не столько со мной разговаривал, сколько убивал время за разговорами, занимаясь активными поисками. Пришла пугающая мысль, а если бы сразу, на первой же секунде нашел подходящий сосуд, что тогда? Услышал бы хоть что-нибудь толковое, кроме короткого «Привет, пока». Вот фотка девочки, найди и приведи по адресу, написанному на обратной стороне. Тебе пора, обрадованно сообщил загробный, теперь уже работодатель. Не успел и слова сказать, надеюсь, приличного, как белая комната исчезла. Вообще, все исчезло, включая возможность осознавать происходящее. Глава 2. Очнулся совершенно в другом месте, испытывая всю палитру ощущений смертного тела. Судя по первым секундам, не самым приятным, мертвым быть не так уж и плохо. Ничего не болит, не чешется, не давит куда не нужно. С раздражением отпихнул обломанный кусок деревяшки, упирающийся прямо в бок, заставляющий лежать в неудобной позе. Хорошо хоть не пропорол ничего. Проведя языком по пересохшим губам, понял, забыл перечислить жажду. Закашлившись, с трудом, мучаясь словно после жесточайшего похмелья, поднялся с груды битого, строительного мусора, в который превратился угол дома и частично крыши, заваливший прежнего владельца этого тела. Застонав от сильной головной боли, неожиданно возникшей после неосторожного движения шеи, автоматически схватился за больное место. Рука нащупала мокрое, липкое пятно на макушке. Кажется, мне, то есть ему, нет, теперь уже мне, пробило голову куском рухнувшего потолка. Никто не обещал, что будет легко, напомнил себе довольно мелодичным, незнакомым голосом. Посмотрев на ладонь, увидел темно-синий цвет кожи типичной эльфийской руки. В представлении обывателя, избалованного видеоиграми, спасибо, всю жизнь мечтал побыть в шкуре бесенина. Если что, это был сарказм. Сволочи, верните мою мужественность, мускулистость, небритость и воню. Нет, ее можно не возвращать. Боюсь, варяжские идеалы мужской красоты тут не в моде. Слава богу, хоть кровь привычно красная, а не какая-нибудь радужная. Внутренний эстет этого бы не пережил. Убился бы от истерики, требуя топор, чашечку кафе и круассанчик. Хорошо, хоть перфекционисту ничего не грозило. Правда, красноту слегка разбавлял фиолетовый оттенок, но это ничего, у всех свои недостатки. Ну что же, приятно познакомиться, безымянный представитель народа Дари. Пока не знаю, насколько это хорошо или плохо. Скажу, как увижу, с какой стороны дадут подержаться за местную социальную лестницу. Попытался привести мысли, а главное нервы, в порядок, отчего так тянуло на глупые шуточки. На вид, скорее на ощупь, зеркала то нет, я довольно молодой, смею надеяться, красивый, а по одежде, еще и обеспеченный парень, завидный жених. Крестьяне, в качественных, хорошо окрашенных шелках не расхаживают, мозолей на руках нет, да и ногти ухоженные, чистенькие. Одежда удобная, почти невесомая, выглядит хоть и довольно простенько, но вместе с тем, изысканно. Из украшений или иных висюлик, только тонкий серебряный браслет на руке, покрытый искусной гравировкой замысловатых узоров, сильно напоминающих геральдические, в которые вплетены незнакомые слова, и близко не похожие на арабскую вязь, напрашивающуюся по окружающему антуражу. Прислушавшись, с удивлением обнаружил, что вокруг как-то подозрительно тихо, ни криков, ни звона железа, ни иного шума, положенного при большом переполохе. Неужели опоздал? Забеспокоившись, поспешил выбираться из развалин. Но, осторожно, стараясь не шуметь и не светиться в полный рост в проемах. Кто знает, кто тут победил, наши или не наши, и как их друг от друга отличить при встрече. За домом начинался небольшой, но красивый, хорошо ухоженный садик с кустами и декоративными деревцами, огороженный высоким трехметровым забором с лепниной в виде ромбовидной решетки, идущей поверху. Профессионально присмотревшись к ровной, гладкой стене, красного цвета, заметил, что она отделана подобием декоративной глиняной штукатурки с какими-то добавками и красителями, чему не особо удивился. Вот если бы сделали из композитов, тогда да, впечатлился местным достижением в области строительства, а так, полюбоваться и забыть. Но, все равно, работа качественная, красивая. Мне бы таких рукастых мастеров на полгодика раньше встретить у нас, озолотился. Глядишь, и не пришлось бы по вечерам к соседям за солью шастать. И ладно бы что-то было с этой Лавочкиной, так ведь ни за что словил пулю, что самое обидное. Не понял, если стены целые, чем тогда дом разнесли, озадачился открытием, перестав оценивающе их разглядывать, будто построили мои ребята. От неожиданного, оглушительно грохота, раздавшегося где-то поблизости, инстинктивно пригнулся, тут же спрятавшись под защиту стен. С другой стороны развалин, из которых только что выбрался, в небо поднялось грибовидное пылевое облако, наполненное щепками и мелкими обломками. Кажется, моих соседей взорвали. Интересно, за что, а главное, кто? С неба, в то же место, упало что-то крупное, темное, отчего земля ощутимо вздрогнула. Раздался еще один гулкий взрыв, поднявший очередное облако пыли. Вот и ответ. Почувствовал облегчение от отгадки, но не от ситуации. Плохо, нас закидывают ядрышками. Прислушавшись к воцарившейся тишине, для успокоения, добавил, но хорошо, что не так часто, нужно отсюда убираться. Сомневаюсь, что эти уроды знакомы с принципами высокоточного оружия и избирательности целей. Они и слов-то небось таких не знают. Перебравшись в более безопасное место, задумался о дальнейших действиях. По логике вещей, девочку нужно искать у нее дома, вернулся к более серьезной проблеме. Вряд ли она ринется на стены поучаствовать в войнушке, или ее мобилизуют на вспомогательные работы. Стрелы носить, смолу греть, не доросла еще. Значит, нужно найти, где живут семьи Роухан или Дархан, припомнил их имена. Подозреваю, в эти дикие времена слуги живут вместе с хозяевами, они ездят к ним каждое утро на работу с другого конца города, через пробки. Пожалуй, начну с Дархан. Но сначала, заклинательный зал. Будем срочно обзаводиться роялями. Без преимуществ, обещанных каждому уважающему себя попаданцу, признаться честно, мне уже страшновато тут находиться. Будем надеяться, трудоустроили по всем правилам. Правда, слегка упустил момент с росписью в журнале ПТБ, но ничего, три брата, авось, небось и как-нибудь, выручит. Не впервой с ними работать. И вообще, в первую очередь нужно рассчитывать на себя, а не на помощь сверху. Поскольку в здешней географии не разбирался, от слова совсем, решил сперва найти кого-нибудь из местных, спросить дорогу. Выбравшись из руин небольшого особнячка, где, что странно, совершенно никого не было, кроме меня, вдоль заборов направился в сторону центра города, стараясь придерживаться тени. На солнышке находиться уж слишком некомфортно, больше, психологически. Направление определил по многочисленным, тонким, ажурным, высоченным башенкам с голубыми, алыми и белыми каплеобразными куполами, а также многоэтажными жилыми комплексами, или дворцами, величественно возвышающимися над крышами окрестных районов. Принцип «центр всегда выше окраин» наверняка соблюдался и здесь, не учитывая темную, монолитную полосу внешней стены по периметру города. Вот уж действительно, даже с такого расстояния выглядит грандиозным сооружением. Улица словно вымерла. Не встретил ни животных, ни людей. Зато было чертовски жарко и душно. Свое второе название этот мир оправдывал полностью. Как днем, в такую жару можно сражаться, ума не приложу. Но ведь сражались же. Значит, местные как-то к ней привыкли, адаптировались. Пока брел вдоль стеночек, настороженно оглядываясь по сторонам, прислушиваясь к отдаленному, неразборчивому гулу, похожему на шум прибоя, который постепенно нарастал, обратил внимание на сам город. С высоты птичьего полета он выглядел несколько иначе, чем представлялось ранее. Привычнее, что ли? После того, как добрался до границы района роскошных вилл и особняков, проспектов и площадей, с обилием заботливо высаженных в специальных местах пальм, увидел соседствующий с ним, настоящий муравейник из трущоб. Очень плотная, в чем-то хаотичная застройка неказистых, однотипных строений, при этом многоэтажных, в несколько ярусов, с плоскими крышами, используемыми в качестве дополнительной полезной площади. Узкие, запутанные улочки. Довольно непривлекательный квартал. Этакое общежитие открытого типа. Слегка замусоренное и грязное. Судя по количеству окон, дверей и арочных проходов, очень плотно заселенное. Странно, по моему району не скажешь, что в городе со свободным пространством такая напряженка. Скорее всего, типичное проявление социального неравенства, где одним положено все, а другим ничего. В качестве дополнительной защиты от солнца и пыли использовались многочисленные навесы из тонкой, очень легкой и прочной на вид ткани. Над улочками растянулись многочисленные пестрые паруса, друг за другом, образуя целые крытые галереи. Смотрелись неплохо, со стороны. Задерживаться у трущоб не стал, тем более, они были отгорожены невысокой, но основательной стеной со скульптурами пауков, установленными на специальных постаментах, выставленными мордами, с устрашающими жвалами, наружу, в качестве своеобразных стражей. Раз уж мои соседи от них отгородились, значит, так нужно. Еще раз окинув взглядом неказистые жилищные комплексы, отправился искать ближайший пропускной пункт, где наверняка должна дежурить стража, которая внесет ясность, куда топать дальше, и стоит ли. По вымощенным камнем улицам ходить было довольно удобно. Чистые, выметенные, приятно посмотреть, и не скажешь, что вокруг пустыня. По крайней мере, по эту сторону стены. По пути встретил много архитектурных украшений, показывающих уровень достатка и культуры этого города. Красивые фасады зданий, фрески, цветная плитка, живопись, крохотные, аккуратные садики и цветники, небольшие беседки с каменными столиками и скамейками, скульптурные аллейки. Красиво, пусть и немного непривычно глазу, зато экзотично. В основном, почти везде использовалась тематика, связанная с пауками. Будто попал в город арахнофилов, что тоже придавало ему определенный колорит. Местами, пугающий. Зато не ошибусь с правильным ответом на вопрос, любите ли вы пауков. Жаль только район, в котором сейчас находился, тоже не прикрыли от солнца тканевыми экранами. То ли здесь не принято передвигаться пешком, то ли имелась другая защита, которую почему-то не замечал. Хождение по словно вымершему, безлюдному городу, утыканному скульптурами пауков, вызывало сильный дискомфорт. Все больше вспоминались упомянутые ранее элоглазые бестии, на букву «Д», а поскольку я не черный, дожил, нашел о чем переживать, сам себя не узнаю, встреча с ними явно не сулит ничего хорошего, они те еще расисты, но, все равно, хотелось бы поскорее встретить хоть кого-нибудь из плоти и крови. Желательно, двуного, разумного, в солнцезащитных очках, с фотоаппаратом, панамой, гидом, говорящим на пекинском диалекте. Как мне вас не хватает, ребята. Заметив куда-то спешащую, безоружную фигуру, закутанную в темное покрывало, испытал огромное облегчение. Тут же устремился навстречу счастью, а моему или ее, сейчас узнаем. Постой. Крикнул, заранее обращая на себя внимание, стараясь не испугать незнакомку. Резко обернувшись, одна из представительниц народа Дари смерила меня опасливым взглядом. Когда подошел ближе, первым делом посмотрела на мой браслет, увидев который облегченно выдохнула, позволив себе немного расслабиться. Уважительно поклонилась, сложив ладони вместе, чуть иначе, чем это делают у нас, на Востоке. «Чем могу помочь молодому кундари?» – спросила, все еще с легкой опаской. «Подскажи, где находится заклинательный зал?» Опуская приветствие, все равно нужных слов не знал, сразу перешел к главному. Мой вопрос ее сильно удивил и озадачил, чем-то напомнив реакцию на «Как пройти в библиотеку, когда искал ее в родном городе?» «Вам нужен родовой, городской или клановый?» – уточнила с легким любопытством. «А что, их несколько?» На секунду впал в замешательство. Ближайший интуитивно сделал выбор. Сильно надеясь, разницы нет, иначе бы предупредили еще там, за облаками. Хотя от того старца всего можно ожидать. Даже маразма. Иначе, что я тут делаю? Ближайший, это родовой зал Дашун, из рода Фальсин, быстро сориентировалась. Вы принадлежите этому славному роду. попыталась проявить любезность. «Не помню. Может, да, может, нет», — ответил уклончиво. После тяжелого ранения, немного подводит память, извинился. Наклонив голову, показал разбитую, окровавленную, раскаленную от жары макушку. Хоть и старался все время держаться в тени, все равно напекло. Как бы не схлопотать тепловой удар, был бы человеком, давно сварился, а так ничего, держусь. И с каждой минутой все лучше. Жаль, не догадался сразу поискать в развалинах какой-нибудь головной убор, а теперь уже поздно возвращаться. Все равно не найду исходную точку. Помню только, мне срочно нужно добраться до заклинательного зала, чтобы провести ритуал призыва духа. Теперь понятно, почему вы так странно разговариваете. Как простолюдин, с нижних улиц, сочувственно заметила женщина. И почему здесь ходите один, без головного платка? Откуда-то из складок платья извлекла большой черный платок с белым шнурком, которым сноровисто повязала мою голову, на манер куфи. Предварительно, спросив разрешения, определенно стало намного лучше. Заодно, мягко поправила, не призыва, а признание родовым духом. Вы же не культист и не сторонник Яхши, чтобы призывать злых духов, несколько напряглась на этих словах, украдкой бросив на меня быстрый, изучающий взгляд. Точно нет, заверил с уверенностью, которую не ощущал. Кто его знает, кого именно подсунут в питомцы. Сегодня не сторонник, завтра культист, послезавтра анархист. Жизнь попаданца трудна и непредсказуема. Но разве для этого сейчас самое лучшее время? Усомнилась в необходимости данного поступка. Поверь, да, именно сейчас, вдохновенно подтвердил. Не став отговаривать, коротко, доступно объяснила маршрут, ведущий вглубь этого же района. Получается, все время только удалялся от цели. Что за невезуха? На просьбу туда проводить, с извинениями, ответила отказом, сказав, что спешит к госпоже с последними новостями. Ее отправили разузнать, как идут дела на южных окраинах Шаль-Алмары. Попутно разжился и этими новостями. Оказывается, все складывалось очень плохо. Внешняя стена пала. Ожесточенные бои идут в черте города, разделенного внутренними стенами, вроде той, что видел на границе с трущобами, на несколько крупных районов. Гарнизоны клановые войска смогли временно оттеснить вторгшихся пустынных демонов, обеспечив небольшую передышку, но очевидно, вскоре они вернутся. Слишком уж много врагов пришло под стены Шаль-Алмара в поисках богатой добычи, с жаждой крови и разрушений. Никакими переговорами тут и не пахло, поскольку внешняя стена местами разрушена, как и часть внутренних оборонительных сооружений, включая небесные башни. Хранитель земли погиб, не понял, кого имела в виду, элита благородных домов понесла серьезные потери, судьба Шаль-Алмара предрешена. Всех его жителей вскоре ожидает печальный конец, спасения не предвидится. Прямо сейчас, на центральной площади у дворца владыки собирается караван, который будет эвакуировать из гибнущего города всех, кого нужно и кому. Как все помним, даже в кругу равных всегда выделяются и те, кто повыше, и те, кто пониже. По ее словам, в караван отбирают только самых ценных дари, в основном из знати и старых родов, которые могут принести клану пользу. Также грузит сокровища и наследие, сохраняя их основу. На чьем фундаменте когда-нибудь они смогут вновь отстроить утраченные сегодня позиции? Точнее, получит шанс. Не стоит забывать, конкурентов нигде не любит, а вот их сокровища, совсем наоборот. После ухода каравана, все оставшиеся жители Шаль-Алмара будут предоставлены сами себе. По принципу, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ведь вывести всех, увы, невозможно. Далеко не гарантировано, что даже большой, хорошо охраняемый клановый караван удастся безопасно довести до другого города, опорных точек местной цивилизации. Жестокое решение, вынужденное. Именно поэтому простому народу, основной его массе, даже не сообщали о том, что происходит, держа в неведении, которое по-прежнему думает, это лишь временные сложности. Обычный набег, каких было не счесть, от которого обязательно отобьются, ведь всегда же удавалось. Стала понятна относительная тишина и безлюдность на улицах. Кто попрятался по убежищам, кто заперся по домам, кто остался на стенах, а кто потихоньку собирается на площади. Город затаился в тревожном ожидании, которое скоро сменится хаосом и анархией, когда всем станет очевидно, что в этот раз отбиться не удалось, как большинству жителей данного района, или же им помогли понять. Подозреваю, основная их часть уже толпится у дворца владыки в надежде прибиться к его каравану. со всеми своими богатствами, слугами и наверняка частными армиями. Самое обидное, в отличие от простых людей, не из знатных родов или влиятельных кланов, у них весьма высоки шансы добиться желаемого. Вполне возможно, могут даже попытаться, скооперировавшись друг с другом, собрать собственные караваны, разделяясь на те самые роды и кланы, где каждый, в первую очередь, спасал своих. Напоследок, не забыл уточнить у служанки адрес Дамадархан, чтобы потом суматошно не метаться по всем углам в его поисках. Любезно подсказала, зная, где такой находится. На удивление, не так уж и далеко. Довольно известная в Шаллелмара фамилия. Про Роухан же не знала ничего, впервые о них услышав. Сердечно поблагодарил за информацию. Довольные друг другом, разбежались каждой своей дорогой. Впрочем, бегать в таком климате оказалось не так-то просто. Совсем скоро почувствовал себя как загнанная скаковая лошадь, вся в мыле и пене, умирающая от жажды. Пробегая мимо одного из необычных зданий, стоящего в центре небольшой, открытой со всех сторон площади, заметил несколько конных упряжек с бочками для развоза воды. Квадратное, отделанное белым камнем, с четырьмя огромными входными арками на каждую из сторон света. В памяти, непонятно откуда, появилось название «водная станция». Казалось бы, вот она, живительная влага, в объеме, достаточном, чтобы утопиться. Вот только нужда гнала дальше. Не знаю, сколько времени потеряю здесь, ломясь в закрытые, окованные металлом, массивные, практически крепостные, ворота. И будет ли от этого толк? Могу ведь вместо воды получить порцию острозаточенной стали, чтобы не беспокоил нервных людей. Заклинательный зал обнаружился на месте, указанном служанкой. Похожий на средиземноморский амфитеатр, сложенный из огромных мраморных блоков, к которому скромно примостились несколько хозяйских и административных построек. В отличие от окрестных домов, большие, резные, двухстворчатые двери, украшенные фигурными накладками из бронзы, оказались открыты. Учитывая отсутствие окон, искать другой вход было бы проблематично, за что искренне поблагодарил местных богов, всех, чтобы никого не обидеть. Вдруг у них, как в той книге про плоский мир, дурная привычка ходить по домам атеистов и бить стекла. Утрирую, конечно, но суть та же. Чувствуя некоторое волнение и трепет, прошел внутрь, направившись прямиком на центральную каменную площадку, выложенную цветной плиткой, формируя рисунок большой магической печати, окруженной загадочными письменами. Пора напрягать пустую память, вспоминая порядок действий, заложенный загробным работодателем. Вроде как, понадобится три предмета. Ритуальная чаща, кинжал и слеза Канаан. Озадачившись вопросом, где взять, сперва огляделся по сторонам. Должен же поблизости храниться учебный инвентарь. Или принято приходить со своим. Что ты здесь забыл? Услышал строгий окрик со стороны внутренних помещений. Из коридора, незамеченный ранее в тени, вышел пожилой, посидевший Дари, безусый и безбородый. Пробежавшись по мне цепким взглядом, зацепился за браслет. Молодой Кундари, добавил чуть смягчившимся голосом, склонив голову в приветствии. Судя по интонациям, это что-то вроде вежливого обращения к знатному человеку, выше по статусу. Не раздумывая, уверенно подошел к нему, не пряча взгляда. Если уж попался, буду импровизировать. Порой, наглость помогает куда лучше любых уловок и документов. Прошу прощения за вторжение, но мне срочно нужно пройти ритуал признания родовым духом, припомнил слова служанки, посчитав, что ей виднее, как он правильнее называется. Не хватало еще, чтобы приняли за культиста и укоротили на голову, не разбираясь, зачем приходил. Чтобы оказать помощь защитникам славного Шаллелмара, подкрепил просьбу веской причиной. Похвальное стремление, одобрительно кивнул старик. Похвальное, но не своевременное. И даже, еще один быстрый взгляд на браслет, а затем, зачем-то на пояс, неуместное. Я не вижу на тебе родового знака рода Фальсин. Почему именно здесь? Выделил последнее слово.